И столь прельстительные рисовал он планы, и такой электрай обещал, что прежние контуры, независимые и параллельные, отключили, а хаосовую электротехнику внедрили в быт. Тут профессор многократно ударился головой о стену, после чего, повращав глазами, продолжал говорить. А я постиг, отчего это столько неровностей на челе его, шишковатости просто необычайной. И вышло так, что каждый второй завалился под стол, рассуждая, чего это ради мне потираться. Пусть сосед потирается, то ж на то ж и выйдет. А сосед то же самое, только наоборот. И напряжение упало настолько, что пришлось понаставить на каждом шагу неусыпных смотрителей, а над ними обер-смотрителей. И пришел тогда ученик Малопуция, Целезий Погрешник, и учил, что надобно не себя, но ближнего своего потирать, а за ним Фафуций Альтруциус с идеей бивальцев-страдальцев, а после него Шавкалий Прижимистый, насаждавший курсы и клубы массажа. А вскоре новый теоретик электрический объявился — Горгазон Недомерик. Дескать, лучше бы тучи не доить силою, но щекотать их слегка, по-хорошему, пока не дадут тока. А следом Грохотони из Лейдена, а потом Фистолюб Никакойский, восхвалявший самотеры, именуемые еще натирателями или втирателями. А также Мордослав Будиянин, который, кроме битья, проповедовал потирание чего ни попадя, хотя бы и силой. Из-за такого несходства мнений произошли между ними раздоры. Из раздоров — проклятие, из проклятий — кощунство. А из кощунств — побитие Фареуса Пурдифлякса, цесаревича жестянцев. Так разгорелась на Лигарии война между купритами из племени меднолюдов и империей хладнопрокатов, и воевали они 38 лет, а после еще 12, ибо под конец среди развалин нельзя уж было понять, чья взяла, и пришлось им сразиться сначала. А виновник всех этих пожаров — погостов, повального безамперия, деватизации, крайнего падения жизненной мощности и прочих, как говорят в народе, малопакостей. Вот этот проклятый мерзатор, родом из преисподней, со вредными идейками его. «Намерения имел я благие, клянусь, ваша лазерность, ко всеобщему счастью ум напрягал во спасение!» Завизжал на коленях стоя Малопуций, а носище его подрагивал. Но профессор лишь долбанул его по лбу с размаху и продолжал. «Случилось все это 2¼ столетия назад. Как ты верно догадываешься, задолго до Великой Лигарийской войны и всеобщей разрухи Малопуций Хавос, наплодив целую тучу трактатов, в коих лживые росказни свои ядовито разбрызгивал, скончался, собою совершенно довольный, мало того, восхищенный, ибо в завещании объявил, что надеется на титул окончательного благодетеля Лигарии. Так что, когда пришла пора посчитаться за все, не с кем было уже тяжбу вести». Некому выставлять счет, не с кого было жесть полосами сдирать. Однако же я, ваша чужеземность, создав теорию дублизации, до тех пор изучал Малопуциевы сочинения, пока не экстрагировал из них его алгоритм. А алгоритм, введенный в машинку, именуемую рекреатор Атомариус, Сирич атомный восстановитель, изготовляет «экс атомис ариундум гемеллум» какой угодно особы, в данном же случае Малопуция Хавоса. Происходящего из атомов двойника, латынь. Именно это и делаем мы, и ежевечерне в онном подвале суд над Хавосом чиним, а загнав его в гроб, наутро снова мстим за народ наш, и будет так до скончания века. Охваченный ужасом, я ему немедля так отвечал. «Не иначе, как вы, милостивые государи, вовсе лишились ума, ежели полагаете, будто сей обыватель, сей дух из машины, коего вы, как я понял, ежевечерне изготовляете из атомов холодной прокаткой, должен отвечать за деяния, неважно какие, ученого, умершего бесповоротно 3 столетия назад. А профессор на это: «Так кто же этот накорачник носатый, коль скоро он сам себя Малопуцием Хавосом именует? Как тебя звать, плеяда гадюшная?» «Малопуций Хавос, ваша беспощадность!» — пролепетал носатый. «И все-таки он не тот же самый», — настаивал я. «Как это не тот же самый?» «Да ты ведь, почтенный профессор, сам мне сказал, что того уже нет в живых». «А мы его воскресили». «Другого, двойнягу, дублиста, похожего, но не тождественного». «Докажи, ваша милость». «Не буду ничего доказывать», — отвечал я на это, «ибо в руках у меня лазерный ствол. А сверх того, я отлично знаю, почтенные ученые, что дискуссия на эту тему таит немало опасностей, поскольку нетождественность тождественного рекреацио эксатомис индивидуи модо алгоритмико есть знаменитый антиномический парадокс или лабиринтум лемианум, описанный в трудах всего Филороба, именуемого также адвокатус лабораторис,